где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия, спят подо льдом моря, трутся об ось медведи, вертится земля. Вертится быстрее земля. Крутят они, стараясь, вертят земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды утром, раньше на год и два, кто-то сказал кому-то главные слова. Вертится быстрее земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вертится быстрее земля. Вслед за весенним ливнем раньше придет рассвет, и для двоих счастливых много-много лет. Белый, как медведь. Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную плывут столетия, спят подо льдом моря, трутся об ось медведи, вертится земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.